Глава 20. Косые взгляды. «Анна, нам пора выходить», — прозвучал голос Арка, и я открыла глаза. Проснулась, сидя возле некроманта, головой на его коленях. Совсем стыд потеряла. Выругала себя и быстро поднялась. «Прости, я, кажется, уснула». Ласковый взгляд скользнул по моему лицу, а рука убрала прядь волос с глаз. «Не беспокойся», — улыбнулся Дар. «Мне необходимо уладить кое-какие дела, и моего возвращения не должны заметить». Спросонья я не сразу уловила смысл его слов, но это меня окончательно разбудило. «Что ты собираешься делать?» «Мне нужно время для выяснения происшествия с порталом в пустыню. Те, кто устроил засаду с нежитью, не должны быть в курсе моего возвращения». «О, богиня!» «Ты все же думаешь, это специально подстроено? Но кем? Для чего?» «Это я и хочу выяснить». «Но постой, я была с тобой, и если вернусь в академию, все поймут, что и ты вернулся». «Кроме графини и, подозреваю, уже всей твоей семьи, никто об этом не знает. Не думаю, что они будут распространяться. Ты говорила друзьям, что уехала на выходные к родителям. Пусть так все и остается». Я же постараюсь быстро все уладить, но сейчас должен оставаться пропавшим, убитым, как, наверное, предполагает тот, кто это затеял. Ох, не нравится мне это. Возможно, нам лучше обратиться к властям. Они все расследуют. Зачем меня или тебя убивать? Мы не представляем угрозы и не задействованы ни в чем противозаконном. Я не пойму... Даркан улыбнулся так, словно я несмышленое дитя. Провел рукой по моим волосам, щеке и приподнял голову за подбородок. «Нам пора». Мы вышли из кареты. День приближался к концу, но было еще светло. Арк отошел чуть в сторону и остановился возле высокого кустарника, что-то в нем разглядывая. Я поежилась от резкого порыва ветра, подняла голову к небу и прошептала: «Пусть моя жизнь хоть немного, совсем чуть-чуть станет понятнее». «Пойдем, я тебя проведу». «Куда?» — не поняла я, но подошла к нему. «Тебя же увидят». Арк взял меня за руку и потянул за собой в кусты. «Здесь где-то должен быть тайный ход, подожди». Он стал постукивать ногой по сырой земле. Неужели, как и Маран, он станет делать подкоп? Я тихо засмеялась. А еще кто-то осуждал студента-стихийника. А я и профессор. Как не стыдно!» — повеселела я. Дар обернулся ко мне, прищурился и в одно мгновение прижал к себе здоровой рукой. Впился губами в мои, а я едва не задохнулась от такого напора. Смеяться тут же расхотелось. Ноги подкосились, я схватилась за воротник некроманта. Он с жадностью стал сжимать меня, как в тисках. Опустил руку на мою ягодицу и шлепнул по ней. Я пискнула прямо в его губы. Ох, что-то мне подсказывает, что упоминание Марана ему не понравилось. И куда, спрашивается, делось его спокойствие? Не сказав ни слова, он выпустил меня из объятий и наклонился к земле. Я же пребывала где-то в потустороннем мире. Провела подушечками пальцев по губам, огладила пострадавшее место ниже поясницы. Опустила взгляд на Арка, а передо мной уже зияла дыра в земле. «Анна, спускайся», — прозвучало из нее. «А?» — из дыры высунулась голова профессора. «Аккуратно, я тебя поддержу, здесь ступеньки». Придя в себя, я спустилась на 2 метра под землю. Арк объяснил, что в академии имеется сеть подземных туннелей. Они служат вспомогательными выходами в случае непредвиденных ситуаций. Ими, правда, никто не пользуется, но они и есть. Шли мы с ним недолго, наверное, минут 15-20. Честно говоря, я не очень-то смотрела по сторонам, боясь увидеть паутину, насекомых или, не дай богиня, мертвецов. Я смотрела в спину Даркана, боковым зрением все же отмечая, что влажные земляные стены постепенно сменялись дощатыми, сухими. Вдруг профессор остановился, и я ткнулась ему в спину. «Что там?» — шепнула. «Пришли», — ответил он и замолчал. «И?» «И сейчас будем стучать в этот тупик», — многозначительно произнес он. Дар несколько раз силой ударил в глухую каменную стену, и ничего. Я засомневалась. Может, это не тот проход? Есть другой? Здесь ведь нет ничего, тупик. Все возможно, сказал Арк и стал выискивать что-то под ногами. Мои сомнения усилились. Нет, чтобы успокоить. Он это свое, все возможно. Нет, ну что за человек? Солгал бы хоть чуточку. А он тем временем, как ни в чем не бывало, нашел под ногами камень и стал стучать по стене. Раз стук, два стук, третий, и стена заскрипела. А я подумала, как стена может скрипеть. Но часть кладки отъехала в сторону, и в темноту туннеля ворвался свет. Арк сразу же шагнул в проем. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Сделав шаг, я остановилась и сразу попятилась назад, но некромант уже схватил мою руку. «Арк, Анналия?» Сидящий за столом в своем кабинете Эйд Гурский от удивления открыл рот, но, быстро совладав с собой, поднялся, а я спряталась за спиной некроманта. «Привет, Гила!» — дружески поприветствовал ректора Арк. «Объяснять долго не могу. Время. Анна все расскажет. К тебе будет просьба, присмотри за ней, пока я буду отсутствовать». Профессор отпустил мою руку, собираясь уходить тем же ходом. «Постой, Дар!» — воскликнула я в замешательстве, забыв о приличиях. «Да какие тут приличия! Вломились, растрепанные, грязные, держась за ручки и фамильярно обращаясь друг к другу». «Ты можешь довериться и все рассказать ректору. Он поймет», — ответил мне Арк, притянул к себе, обнял, поцеловал в висок и скрылся. Я медленно, очень медленно повернулась к ректору в ожидании нотации и расспросов, но я никак не ожидала увидеть на его лице добродушную искреннюю улыбку. Глава академии в своей красной мантии до пола встал из-за стола, обошел его и присел на край. «Значит, Дар», — хмыкнул он, а я покраснела. «Что ж, рассказывай с самого начала». Эйд Гурский долго меня не мучил. Выслушав полностью, нахмурился, затем отругал Арка за неосмотрительность в его-то положении. Я попыталась выяснить, что это за положение, в чем замешан Дар, но ректор прервал меня. «Тебе необходимо отдохнуть, переодеться, и, судя по вашим приключениям, ты голодная. Отправляйся к себе и ни о чем не переживай. Когда все выяснится, Даркан сам все расскажет». До своей комнаты я добралась в мгновение ока, по счастью, не встретив никого из знакомых. Постаралась отбросить все ненужные мысли, не только чужие, но и свои. Забралась под горячий душ и с удовольствием, рвением смывала с себя песок. Вымыла волосы и удалила остатки запекшейся крови Арка. Ему досталось. Но, еще не совсем оправившись, он бросился проводить расследование. Я не могла понять, безрассудство это или благородство. Что ж, буду полагаться на его опыт. Он взрослый, сильный, одаренный некромант. С ним мне спокойно и... Кажется, я влюбилась. Проговорила вслух, не ожидая от себя самой. Вот же штырь! Когда это произошло? О чем я думаю? Мне никак нельзя. Скоро окончу академию, и матушка выдаст меня замуж. Я скривилась при воспоминании о своем женихе, щуплом и застенчивом парне. «Весьма неплохом человеке, но...» «Штырева засада!» — застонала я, прикасаясь лбом к плитке душа. «Я действительно влюбилась в профессора. А он...» «Он меня не оттолкнул, принял мой поцелуй, обнимал с нежностью. Я тоже ему нравлюсь». «Нет, нет, матушка не одобрит. Даркан профессор, уважаемый в академии человек». Но не думаю, что для родителей это будет важно. Как же гадки эти предрассудки высшего общества. Сколько знакомых девушек из знатных семей несчастны в личной жизни только из-за того, что им не по статусу те, в кого они влюблены. «Анна, выходи!» — послышался из комнаты голос Климы. «Я столько вкусного привезла из дома! Сейчас будем пробовать и праздновать! Ты даже не представляешь, какое открытие я сделала!» «Это перевернет все в борьбе с вредителями. «Кстати, ты этому поспособствовала, моя дорогая. Давай уже, хватит плескаться. Я позвала парней, они скоро будут». Я расхохоталась, стоя под струями воды. Клейма шуршала за дверью, что-то раскладывала и не переставала болтать. Казалось, все, что может произойти плохого или печального в этом мире, она с легкостью заговорит своим неуемным словесным потоком. Она способна рассказывать обо всем и бесконечно, о листочках, о травках, о своих трудах, о каждом, кто учится в академии. Информация так и льется из ее уст. «Привет, Клим!» Вышла я из умывальни и искренне поприветствовала подругу. «Привет!» Клима, не оборачиваясь, раскладывала на столе еду в разных упаковках. «Сейчас будем кушать! Прародительница моя, точнее, прабабка по линии матери, столько всего надавала с собой! Нам с тобой не съесть, а хранить это в комнатах не разрешают, поэтому я парней позвала на помощь. Давай, присоединяйся!» Она повернулась ко мне и замерла. «Ого! Тебя что, родители не кормили все выходные? Щеки впали, как у сушеной морьки, которую так любит ловить мой дед!» Я снова расхохоталась. «Странная ты! Да, в общем, как и всегда!» — улыбнулась Клима в ответ. В окно постучали, и подруга открыла задвижку. «Девочки!» — воскликнул Канаш. «Как вкусно пахнет!» — повел носом Калтан. Ребята протиснулись в комнату, толкая друг друга широкими плечами. Канаш с нежностью взглянул на Климу, а та зарделась, как пион на солнце в нашем саду. «Что празднуем, подружки?» — спросил Канаш. Подошел к столу, отщипнул кусочек хрустящей выпечки, закатил глаза в блаженстве и потянулся к банке с соленьями. «Эй, подожди!» — остановила его Клима. «Давай все разложим, а пока налей в стаканы вот это!» Подруга потянулась к большой походной сумке и вынула оттуда бутыль, завернутую в бумагу. «Как прикажет самая красивая ведьмочка на всей Атере!» За всем этим я наблюдала со стороны, стоя возле двери умывальни. Улыбалась и в этот самый момент поняла, что счастлива. От того, что у меня появились такие друзья. Веселые, добрые, смелые и готовые поддержать. «Анна, ты чего застыла? Держи!» Клима вручила мне стакан, наполненный легким вином. «Итак», — начала она, — «вы помните на занятиях у Пантии Странг? Я выбрала работу по изучению невыносимых и гадких штырей. Так вот, когда я ездила к родителям на эти выходные, заехала и к своей бабке, той, которая по линии матери. У нее есть небольшая лаборатория. Она искусная травница и варит много всего, но я не об этом. Когда я приехала, она сильно возмущалась, что в ее лаборатории, стоящей отдельно от дома, завелись штыри. А вы сами знаете, что это значит — сносить все и сжигать». «Да, не повезло твоей бабушке», — согласился Калтан. «Понимаю». «Да», — кивнула Клима и продолжила. «В общем, мы стали разбирать половицы и уцелевшие доски, чтобы хоть что-то сохранить для новой лаборатории. Одна из досок упала на мою сумку, и все, что было в ней хрупкого, разбилось. Мои экспериментальные зелья прожгли ткани, разъели часть дощатого пола, там, где она лежала. Я, огорченная и отруганная родителями и прабабкой за неаккуратность, принялась убирать беспорядок, и тут наткнулась на еле живого штыря, выползающего из-под пола, там, где были разлиты мои зелья». «И?» — не дождался конца паузы Канаш. «И я все убрала и ушла домой». «Шутишь, что ли? Так просто ушла и все?» Удивился парень, а подруга засияла и рассмеялась. «Нет, конечно! Я всех выгнала оттуда. Меня не поняли, ругались, но я была настойчива, и никто спорить не стал». «Да, ты это умеешь!» — хохотнул Канаш. «В общем, я восстановила все зелья, которые были у меня в сумке. Ни одно из них не причинило штырю неудобств. Мне было непонятно, что же заставило жука покинуть половицу, пока я не наткнулась на открытый пустой пузырек с зельем, которое я готовила для тебя, Анна. Самой жидкости там было меньше капли, но этого хватило, чтобы вредитель был изгнан из облюбованного им места». «Клима, это же означает...» — прошептал Калтан. «Да, и еще раз да, я нашла то, что может остановить штыря. Конечно, нужно все более подробно изучить, провести опыты, выделить нужные пропорции, составить рецепт. Канаш, не скрывая гордости за свою ведьмочку, шагнул к ней и закружил в объятиях. Вино из их стаканов расплескалось, но мы были настолько рады успеху Клементии, что не обратили на это внимания. Поздравляли подругу, смеялись и делились своими успехами. Братья рассказали, что и у них произошел сдвиг в разработке костюма, но они не стали вдаваться в подробности, оставили это на потом. Вечер прошел тепло и душевно. За прекрасным ужином с красным вином, за рассказами моих друзей о великих планах на будущее. Парни покинули общежитие, когда стемнело, по привычке, через окно. Мы еще долго болтали с Климой, лежа в постелях. Рассказывали истории из жизни. Надо сказать мне, делиться было особо нечем. Я внимательно вникала в веселые проказы Климы, пока нас обеих не сморил сон. «У нас сегодня нет совместных занятий. Встретимся в столовой», — сказала Клементия и скрылась за поворотом. Я же отправилась на второй этаж, на первую лекцию с Ритавией Верг. Домашние задания я выполнить не успела. Желания идти на занятия не было, но пропуск — это хуже неподготовленной темы. Я прошла за свою парту и достала аналитик. Звонок прозвенел, в аудиторию вошла преподаватель и, как обычно, открыла журнал. «Анна Лея!» Не прошло и доли секунды, как я услышала свое имя. Словно Верг только меня и видит в этом журнале. «Принесите свою домашнюю работу по ведению отчетной документации». Профессор смотрела на меня в ожидании того, чего у меня не было. «Отпираться смысла нет», — поняла я и ответила ей, как есть, ну, почти, что не успела выполнить задание из-за поездки к родителям. Вполне ожидаемо услышала на это целую нотацию, шпильки на грани оскорбления, подозрения в бездарности. Она выставила мне второе предупреждение и сразу переключилась на других. С поникшей головой я села на место, а лекция продолжилась уже в позитивном ключе. Словно Верг набралась энергии от меня. Улыбалась другим студентам, не глядя в мою сторону. Ну и хорошо. Главное, отстала от меня. Но я рано радовалась. Лекция закончилась, и студенты стали собираться на выход. Я тоже поспешила покинуть аудиторию, но профессор меня остановила. Проходящая мимо Селина сочувственно похлопала меня по плечу, говоря всем своим видом, что быть в опале у Верг хуже не придумаешь. Как только студенты покинули помещение, куратор бытовой магии начала разговор, которого я точно не ожидала. «Что у тебя с Арком?» Задрав голову и поджав губы, процедила преподаватель. Только и вымолвила я. «Не прикидывайся дурочкой!» Она повысила голос, подошла ко мне и ткнула в меня пальцем. Моему возмущению не было предела. «Профессор, вы забываетесь!» «Я знаю, что ты приезжала в академию вместе с Дарканом! Тебя видели!» Тут она запнулась. «Ты ночевала у него дома? Признавайся!» «Вот штырь!» Совершенно вылетели из головы отношения Дара и Верг. Говорили же, что у них роман. Нет, ходили слухи, что она его добивается, и только. Если бы у них было все серьезно, Арк не ответил бы на мой поцелуй. Или ответил бы. Да нас никто и не видел, кроме Пантии Странг. «Даркан мой жених! Ясно тебе? И я не позволю какой-то выскочке дискредитировать нашу пару. Держись подальше от него, иначе...» Она не договорила, обошла меня и выскочила из аудитории. «Жених, жених!»